Глава 35. Я улыбнулся. С момента моего прошлого визита в кафе я несчетное число раз осознавал, что маленькие уроки всегда связаны с большими. Когда я слушал, как Эмма учила Джессику серфингу, это осознание настигло меня снова. Все, что она рассказывала, могло бы стать частью курсов занятий на тему жизни. «Выбери волну». То же самое, что выбрать, куда ты хочешь отправиться. Это твоя цель существования. Или в моем случае моя большая пятерка для жизни, а потом ЦС, поскольку ЦС была поначалу для меня слишком грандиозным предметом, который я не мог охватить. Займи позицию вместе с доской, чтобы поймать волну. Отражение того, как ты занимаешь позицию, чтобы жить той жизнью, которой для себя хочешь. Сопряжение мыслей, эмоций и поступков с намерениями. Тратить ресурсы в согласии с жизнью, которой хочешь жить. Даже физически поместить себя в нужную среду, чтобы получать переживания, которые для тебя желанны. Включить себя в правильную обстановку или окружение правильных людей, чтобы получить наилучший шанс на успех. Начинай грести. Предпринимай шаги. Начни приключения, попробуй. Сколько раз я встречал людей с изумительными мечтами, но они не делали ничего, чтобы эти мечты стали реальностью. Когда почувствуешь энергию волны, не останавливайся. Продолжай грести, сделав еще несколько грибков, чтобы попасть в поток. Как часто я видел, что люди сдаются в момент, когда оказались как раз на пороге чего-то грандиозного. Им мешают страхи, или же они становятся ленивы в своих действиях или намерениях. Поток никуда не делся, но они остановились вместо того, чтобы нырнуть в него. А потом им приходится прикладывать массу времени и энергии, просто чтобы начать все заново. Скользи по волне. Наслаждайся. Когда только и делаешь, что гребешь да гребешь, жизнь становится скучной. Ты сам себя выжигаешь. Смысл не в том, чтобы вечно готовиться к наслаждению жизнью, а в том, чтобы действительно наслаждаться ею. Скользить по волне. Все это было здесь, так просто, так серьезно. И всему этому учил 7-летний ребенок. «Ладно», — сказала Джессика, — «я готова. Давайте пойдем в воду». «Вначале потренируемся», — поправила Эмма и указала на лежащие на песке доски. «На песке?» — удивленно уточнила Джессика. «Ага. Мы овладеваем техникой в безопасной и легкой обстановке на песке. Здесь нас не собьют с ног волны. Таким образом, когда мы заберемся в воду, ты уже привыкнешь к тому, что надо делать, и это не будет тебя пугать. Итак, все на доски и приготовьтесь грести!» Взволнованно воскликнула Эмма и улеглась на свою доску. Я улыбнулся и тоже лег на доску. «Еще один отличный жизненный урок», — подумал я про себя.